Сеанс 618. 28 сентября 1972 года. Четверг, 21:45. Пометка. На сеансе присутствовали писатель Ричард Бах и его издатель Элеонор Фрейд. Они прилетели в Эльмиру вчера. Во вторник рейс отменили из-за плохой погоды. И они не попали на занятия по экстрасенсорике. Дик был у нас в конце августа, когда Сет диктовал первую главу. Вчера вечером Джейн провела для наших гостей длинный неформальный сеанс. Мы после позднего ужина засиделись за столом. Дик ввел записи и прислал нам копию, поэтому позднее мы добавим в запись нынешнего сеанса отрывки из того. Сегодня вечером Джейн неожиданно запела на суммари. Но сейчас, когда она начала говорить для Сета, ее голос звучал спокойнее. Конец пометки. Итак, добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Вернемся к книге. Минутку. Ваша жизнь строится на базовых убеждениях. Вы осознаете их, хотя зачастую не задерживаете на них свое внимание. Поэтому они становятся невидимыми, если только вы не начнете обращать внимание на содержимое собственного сознательного разума. Чтобы познакомиться с собственными идеями и убеждениями, вы, символически говоря, должны пройти между ними, не закрывая глаз. Вы должны видеть сквозь структуры, которые сами же и создали, сквозь организованные идеи, на которых построено ваше существование. Чтобы ясно увидеть, что находится в вашем разуме, вы прежде всего должны разобрать мысленные структуры, проследить за ними, не вынося оценок и не сравнивая их с рамками ваших убеждений. Структурированные убеждения объединяют и удерживают ваше существование. Можно сказать, упаковывают. Поэтому, когда какое-то переживание кажется вам похожим на другое, вы помещаете их в одну структурированную упаковку, зачастую даже не изучая. Такие убеждения могут таить в себе сюрпризы. Сняв с них крышку, вы часто понимаете, что под ней скрыта ценная информация, которой здесь не место. Искусственно сгруппированные идеи, подобные бумажным цветам, могут скапливаться вокруг стандартных базовых убеждений. В силу своей интенсивности и благодаря вашим привычкам, базовое убеждение часто притягивает себе подобные. Они за него держатся. Если вы не привыкли анализировать собственный разум, то можете позволить образование подобных наростов на убеждениях, пока не перестанете отличать одно от другого. Процесс может достичь таких масштабов, что весь ваш опыт будет рассматриваться через подобное разрастание идей. Сет особенно выделил этот термин. А сведения, которые кажутся не связанными с этим базовым убеждением, не используются, а отправляются в дальние уголки разума. Вы лишаетесь ценных знаний. Такие хранилища неактивного материала могут находиться в разных зонах разума. Информация, которая в них содержится, не становится частью организованной структуры ваших обычных мыслей. Хотя она доступна сознательно, вы в значительной степени слепы в ее отношении. Время 22:00. Как правило, вы заглядываете в сознательный разум с конкретной целью, в поисках некой информации. Но если вы заставили себя поверить, что эта информация сознательно недоступна, вам не придет в голову искать ее в сознательной части разума. Более того, если вся сознательная информация группируется вокруг базового убеждения, вы автоматически не сможете видеть события, которые с ней не связаны. Базовое убеждение оказывается невидимым, только если вы считаете его фактом жизни, а не взглядом на жизнь. Только если вы настолько себя с ним отождествляете, что автоматически фокусируете свое восприятие в конкретном направлении. Например, вот невинное базовое убеждение. «Я ответственный родитель». На первый взгляд в нем нет ничего неправильного. Однако, если вы просто верите в него, но не анализируете его смысл, может оказаться, что у слова «ответственный» очень широкий смысл. Оно притягивает к себе другие идеи, исследованием которых вы тоже не занимаетесь. Что для вас значит быть ответственным? В зависимости от вашего ответа вы поймете, на пользу вам это базовое убеждение или нет. Если для вас ответственность означает быть родителем 24 часа в сутки, исключая все остальное, могут возникнуть проблемы, потому что в этом случае данное базовое убеждение помешает вам развивать другие способности, которые не связаны с родительскими обязанностями. Вы можете начать воспринимать свою физическую информацию только через это базовое убеждение. Вы перестанете смотреть на физическую реальность удивленными глазами ребенка или с беспорядочным любопытством взрослого. Вы будете думать только как родитель. Таким образом, вы сами лишаете себя большой части физического опыта. И телепатически вы будете притягивать бессознательную информацию, которая соответствует этой жесткой структуре, в зависимости от силы и непреклонности этого убеждения и собственного желания или нежелания в нем разбираться. Вы можете еще сильнее сузить границы собственной жизни. В конце концов, практически любая информация станет для вас почти невидимой, если не входит в родительскую, в кавычках, реальность. Сейчас мы сделаем перерыв. Время 22.12-22.21. Итак, базовое убеждение, которое мы сейчас рассмотрели, очень характерно. У вас есть также некоторые базовые допущения, которые являются основными убеждениями. Вы считаете их определениями. Они настолько стали частью вас, что вы принимаете их как само собой разумеющиеся. Взять, например, ваши представления о времени. Вам может нравиться мысленно разбираться со временем. Вы можете даже думать, что время по своей сути отлично от того, как вы его воспринимаете. Но в глубине души вы убеждены, что существуете в часах и годах, что недели следуют одна за другой, что вы находитесь во власти смены времен года. Естественно, физический опыт только укрепляет это убеждение. Поэтому ваше восприятие структурировано так, что кажется, как будто между событиями есть разрывы. Это само по себе заставляет вас концентрировать внимание только в одном направлении и мешает вам как-то иначе воспринимать то, что происходит в вашей жизни. Иногда вы можете пользоваться ассоциациями, когда одна мысль легко приводит к другой. Таким образом, вы часто воспринимаете новое знание. Когда события в ваших мыслях выпадают из течения времени, они словно обретают новую энергию. Понимаете, вы вынимаете их из обычной структуры. Оценивая события методом ассоциаций, вы подходите близко к тому, чтобы свободно исследовать содержимое своего разума. Но если вы отказываетесь от концепции времени, а потом рассматриваете содержимое сознательного разума через другие базовые убеждения, структура все равно сохраняется. Я не хочу сказать, что это содержимое вообще не надо организовывать. Никогда. Просто вы должны осознать наличие структур. Стройте их, разрушайте. Только не позволяйте себе оставаться слепым к устройству собственного разума. Вы можете столь же легко ушибить ногу о неправильно положенную идею, как и о неудачно поставленный стул. Вам даже будет проще, если вы представите свои убеждения как мебель, которую можно переставлять, менять, обновлять, полностью выбрасывать или заменять. Вы не должны подчиняться им. В вашей власти принять только те, которые вы захотите. Затем представьте себе, что вы переставляете мебель. Вы ясно увидите отдельные предметы. Подумайте, какие идеи они символизируют. Посмотрите, как расставить столы. Загляните в шкафы. Время 22.35. Вам не откроется никаких тайн. Вы знаете собственные убеждения. Вы сможете увидеть группы мыслей, но дальше только от вас зависит, заглянете ли вы в разум и станете ли вы как-то использовать увиденные образы. Отбросьте идеи, которые вам не подходят. Если вы прочитаете это, найдете в себе такую идею и скажете «я не могу ее выбросить», то вы должны понять, что эта реплика сама по себе убеждение. Вы можете отбросить саму эту вторую идею так же легко, как и первую. Вы не бессильны перед идеями. Используя предложенную аналогию, вы наверняка найдете какую-то неожиданную мебель. Смотрите не только в центр внутренней комнаты своего сознания, и ни в коем случае не забывайте о невидимости, о которой я уже говорил в этой главе. Когда вполне доступная для вас идея кажется просто частью реальности. Структурирование убеждений происходит в индивидуальной и очень характерной манере, поэтому вы обнаружите связи между разными группами и сможете переходить от одной к другой. Например, убеждение о том, что вы ответственный родитель, может привести к другим мысленным структурам, касающимся ответственности, где информация будет оцениваться соответствующим образом. Вы даже можете подумать, что неправильно рассматривать любую ситуацию иначе, чем из статуса родителя. Или же вера в чувство вины станет центральной структурой, которая соберет вместе подобные базовые убеждения и усилит их. Необходимо понять, что это не просто мертвые идеи, мысленный мусор. Это энергетическое вещество. В определенном смысле они живые. Они группируются как клетки, защищают собственное существование и уникальность. Образно говоря, вы подкармливаете их схожими идеями. Пытаясь проанализировать одно такое убеждение, вы недвусмысленно угрожаете всей структуре. Поэтому существуют, условно говоря, способы добавления новых опор, которые могут защитить вас. Совершенно не нужно, чтобы на вас обрушилось все базовое убеждение, пока вы изучаете его основу. Так, пока я остановлюсь на этом. Сделаем перерыв. Мы скоро закончим эту главу и начнем следующую. Элеонора Дику. С вами я буду говорить быстрее, но для книги мы ведем записи. Пометка 22.46. Транс Джейн был глубок. Мы были рады, что во время диктовки книги присутствовал кто-то еще. Остаток сеанса был посвящен нашим гостям. Сет стал веселее и говорил намного быстрее. Сеанс завершен примерно в 0 часов 30 минут. Заметки добавлены позднее. Ричард Бах. Чувствовал, что на самом деле написал «Чайку» не сам. Сейчас история создания книги уже широко известна. Как-то в 1959 году поздно вечером Дик прогуливался по пляжу вдоль канала, когда услышал голос, сказавший «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Рядом никого не было. Дик удивился. И еще сильнее удивился, когда по дороге домой голос вызвал образы, которые показали ему книгу в трехмерной форме. Потом все кончилось. Дик безуспешно попытался сам закончить книгу. Ничего не получалось. И только 8 лет спустя он внезапно проснулся и снова услышал голос. И увидел окончание книги. Кто ее написал? Дик не считает себя автором. Ему попались материалы Сета. Он увидел сходство между книгой Джейн и собственной. И поинтересовался, не могут ли она или Сет объяснить это. Конечно, определенное сходство есть, только Джейн слышит не просто голос. У нее есть личность Сета, который пишет книги, когда она сама находится в измененном состоянии сознания. Поэтому и ей, и Дику было интересно послушать, что скажет Сет. Кроме того, роман Джейн «Обучение Оверсоула Севена» был написан в похожей, при этом другой, ситуации. Она описывает это подробнее во введении вместе с процессом появления некоторых своих стихов. Сноска. В этой книге упоминаются разные виды измененного состояния сознания у Джейн. Помимо книги Сета, их результатом иногда становятся ее собственные творения. Некоторые экстрасенсорные явления, связанные с ее книгой стихов «Аналоги души и смертного я во времени». Она была начата в ноябре 1972 года. Подробнее о ней говорится на сеансе 639 в главе 10. А на сеансе 653 2 апреля 1973 года В главе 13 мы обсуждаем написание ее крупной поэмы «Аналоги говорящих». Конец сноски. Все эти состояния Джейн – аспекты высокоскоростного творчества, которое, наконец, выходит за свои рамки, в кавычках, на уровне «аспекты», в скобках, реальности, которые мы пока плохо понимаем. Это же верно и в случаях автоматического письма, рисования, пения, сочинения музыки и так далее. Далее приводятся почти дословные цитаты из сведений, которые Сет сообщил Дику Баху и всем остальным 27 сентября 1972 года. Информация не существует сама по себе. С нею связаны сознания всех, кто понимает, воспринимает или создает ее. Поэтому она не хранится в виде неких объективных, постоянно доступных банков данных, на которые можно настроиться. На самом деле сознания, которые содержали, содержат или будут содержать информацию, притягивают ее как магнит. Информация сама стремится двигаться к сознанию. Она не мертва, не инертна. Вы не просто пытаетесь поймать ее, она сама хочет быть пойманной, поэтому притягивается к тем, кто ее ищет. Ваше сознание притягивает те сознания, которые уже связаны с информацией. Вот вам одно из сегодняшних откровений. Так вот, информация, которую перерабатывает новое сознание, обновляется и перерождается, как случилось с чайкой. Внутренняя часть вашего существа использует эти способности, которые у вас имеются всегда. Она интерпретирует информацию через калейдоскоп вашего бытия, используя ваши лучшие части, рождая тем самым блестящие истины в новых одеждах, которые не смог бы дать ей никто, кроме вас самих. А сейчас я скажу вам, если вы приписываете авторство «Чайки» кому-то другому, вы тем самым отрицаете уникальность собственного внутреннего «я». Истина пришла к вам, была вам дана, но оригинальность и уникальность рождены вашим собственным внутренним «я». Сейчас оно может быть так сильно отделено от вашего сознательного «я», что кажется чем-то другим. В этом были замешаны и другие вещи. Не только рождение книги, но и выход внутреннего «я» в физическую вселенную через искусство. Отчасти фокус и сила обусловлены этими двумя рождениями. Они очень интенсивны, и поэтому рождение этой книги воздействует на мир так сильно, как мы видим. Эти две вещи в книге едины. Вы ищете автора «Чайки». Говорю вам, я сейчас смотрю на него. Может быть, у него не то лицо, которое вы видите, глядя в зеркало, просто потому, что зеркала не показывают вашу истинную сущность. Но я сейчас смотрю на автора «Чайки», как его можно увидеть, и вы должны знать его, как никто другой. Я еще расскажу вам, как познакомиться с ним, и кое-что об общении. Рубурт уже далеко ушел в этом направлении, поэтому я не буду портить ему сюрпризы. Действительно, существуют аспекты, в кавычках, вашего сознания, которые действуют в совершенно других условиях. Например, в нефизической обстановке. Следовательно, существуют аспекты вас, которым известно многое другое. Не только та информация, которая доступна вам сейчас на сознательном уровне. Конец цитаты. Обращаю внимание, что Сет ссылается на теорию аспектов Джейн. Она начала писать книгу по этой теме. В ней она, помимо всего прочего, рассматривает природу, реальность и происхождение личности типа Сета и явление, в кавычках, информации через интуицию и откровение. Снова отсылаю вас к ее введению. Конец пометки. Сеанс 619. 9 октября 1972 года. Понедельник, 21:06. Пометка. Моя мать живет с семьей моего брата в небольшой деревушке в штате Нью-Йорк, неподалеку от Рочестера. Мы с Джейн провели у них в гостях выходные. Сегодня утром, пока мы возвращались на машине в Эльмиру, Джейн заметила. Кто-то работает с книгой Сета. Вот что. Я все время улавливаю отголоски. Кажется, это о воображении и убеждениях. О том, как они взаимодействуют. Только это далеко не все. Что ж, с удовольствием закончила она. Приятно знать, что работа движется. Конец пометки. Итак, доброго вечера. Добрый вечер, Сет. Если у вас нет ко мне никаких вопросов, вернемся к книге. Нет, продолжай. Тогда минутку. Воображение тоже играет важную роль в вашей субъективной жизни, потому что придает вашим убеждениям гибкость. Оно служит одним из мотиваторов, которые помогают преобразовывать ваши убеждения в физический опыт. Поэтому очень важно, чтобы вы поняли взаимосвязь идей и воображения. Чтобы отбросить неподходящие убеждения и установить новые, вы должны научиться использовать воображение, чтобы переставлять концепции в своем разуме. Правильное использование воображения может подталкивать идеи в желательную для вас сторону. Конец третьей главы.